Он близко познакомился с полнейшим отсутствием у арабов моральных принципов. Однако стоило ему войти в арабский дом, он становился свидетелем такого гостеприимства, какого, пожалуй, нет нигде. Его сбивала с толку странная логика, резко осуждавшая всякое преступление, только не убийство. Положение женщин было просто невыносимым. Они жили в беспрекословном повиновении, не показывались на людях, не участвовали в разговорах, никто с ними никогда не советовался. Часто женщины жестоко мстили, прибегая к кинжалу или яду. Корыстолюбие и страсть к наслаждениям, ненависть и хитрость, коварство и насилие, дружеское отношение и гостеприимство – все эти свойства были составными частями противоречивого арабского характера, столь непонятного постороннему. Камал познакомил Йосю Рабинского с Кораном, священным писанием ислама. Йося узнал, что праотец Авраам был предком не только евреев, но и арабов. Арабское племя происходило по преданию от Исмаила, сына Агари и праотца Авраама. Йося узнал, что арабы считали Моисея, великого законодателя евреев, одним из главных своих пророков, и что все библейские пророки были одновременно и пророками Корана. Даже некоторые из великих еврейских раввинов почитались святыми у мусульман. Камал смотрел косо на возвращение евреев в землю обетованную. Эти евреи были ему непонятны, так как приезжали они мирно, землю покупали законно, об освоении страны говорили в очень спокойном тоне. Понимая побудительные причины этого возвращения, Камал соглашался в душе, что оно законно и справедливо, но, с другой стороны, не мог поверить, что эти новоприбывшие не станут когда-нибудь теснить и эксплуатировать арабов так же, как это делали все те, кто приходил раньше. Яков покинул Сдетов. Опыт с экспериментальным хозяйством не удался. В том же желчном состоянии духа, в котором он пребывал до этого, Яков продолжал носиться по стране с одного конца в другой, ища, где бы приткнуться. В 1905 году в России произошла, наконец, давно назревавшая революция. Она была подавлена. Поражение революции 5-го года послужило сигналом для новых погромов. Эти погромы отличались такой жестокостью, что весь цивилизованный мир пришел в ужас. Лев Толстой был до того потрясен, что написал статью, резко осуждавшую царя, министра внутренних дел, графа Плеве и Черную сотню, возглавлявшую всегда погромы и убийства. Однако черносотенцы, пользуясь тайной поддержкой царских властей, развязывали один погром за другим, пока сотни тысяч евреев не покинули Россию. Большинство из них подалось в Америку, но были и такие, кто поехал в Палестину. Те, кто поехал в Палестину, были людьми совсем нового склада. Это были не беглецы, как братья Рабинские. Они приехали не с целью стать купцами. Это были молодые люди, прошедшие хорошую школу сионизма и полные решимости построить страну заново. 1905 год принес с собой вторую волну еврейского исхода. Глава 8. Вторая волна иммиграции принесла с собой тот идеализм, которого не доставало в Палестине. Эти иммигранты не собирались заниматься торговлей в Яфо, еще меньше они были согласны жить на пожертвования единоверцев. Они прибыли полной решимости освоить страну заново. Они отправились группами на участки, купленные у помещиков, и принялись за осушение болот. Это был адский труд. Многим старожилам одна мысль о том, что евреи будут работать в поле, словно арабы, казалась невероятной. Сами они работали в лучшем случае надсмотрщиками. Дома они вообще не знали, что такое сельское хозяйство. Самым ценным из всего, что принесла с собой вторая алия, был, пожалуй, провозглашенный ею принцип личного труда, а также завоевание еврейского физического труда. Благодаря стараниям и личному примеру ее главного представителя Гордона, физический труд получил некий возвышенный характер. Сам Гордон был уже пожилым человеком и ученым, но он добровольно отказался от интеллектуальной карьеры для гораздо более высокой цели — возделывания земли собственными руками. Яков вновь воспрял духом в эти дни. Он снова отправился на этот раз в Галилею, чтобы вместе с другими молодыми людьми создать в Саджере опытное хозяйство. Как только в Саджеру прибыли молодые представители второй волны иммиграции, жизнь забила там ключом. Однажды Яков приехал в Яфу, чтобы повидаться с братом. Его сильно занимала одна мысль, и он очень волновался, когда рассказывал об этом Йоси. «Как тебе известно, — заговорил он со свойственной ему страстностью, — бедуины прибегают ко всякого рода вымогательству, чтобы заставить нас поручить им охрану наших сел против самих себя. Но они пытались заставить и нас в Сарджере. Они явились и пригрозили нам, что они нам то сделают и это, если мы не заключим с ними договора. Мы, однако, не стали. Мы сами себя охраняем. Поначалу это было трудно, но мы устроили засаду и убили их вожака. С тех пор они не кажут носа. Потом мы долго обсуждали это, — продолжал Яков. — Если мы в состоянии охранять одно село, то мы с таким же успехом можем охранять и все села. И вот мы разработали план организации вооруженных отрядов и хотим, чтобы ты взял на себя руководство одним из этих отрядов. Еврейская охрана. Неслыханная вещь. Идея взволновала Йоси, но он не подал виду и ответил с обычным спокойствием: «Я подумаю». «Че тут думать? У тебя, как всегда, все получается очень просто, Яков. Прежде всего, бедуины без борьбы не откажутся от этого важного источника дохода. Кроме того, есть еще и турки. Они никак не допустят, чтобы мы носили оружие». «Я тебе скажу прямо, — сказал Яков. — Мы хотим заполучить тебя, потому что никто не знает страну лучше, чем ее знаешь ты, и ни у кого нет такого опыта, как нужно обращаться с арабами и турками, какой имеешь ты. Ишь ты, — ехидно ответил Йоси, — вдруг до твоего сознания дошло, что моя долголетняя дружба с арабами не была напрасной тратой времени. Ну ладно, ты лучше скажи, какой твой ответ». «Я уже сказал, я подумаю. Придется сначала убедить наших, чтобы они согласились поручить охрану нам. Но что меня больше всего тревожит, так это то, что если мы станем носить оружие, нас заподозрят в том, что мы сами ищем драки». Яков нетерпеливо вскинул руки. «Выходит, если мы хотим отстоять наше имущество, то это значит, что мы ищем драки. Ты живешь в Палестине уже 20 лет, а смотришь на вещи все еще как еврей из гетто». Йоси не сдавался. «Мы приехали сюда мирно. Мы законно приобрели свои земли. Мы построили свои села, никому не мешая. Если мы теперь станем носить оружие, это будет отступлением от мирного характера сионизма. И ты, пожалуйста, не пытайся мне доказать, что в этом нет никакого риска». Но он стоял посреди поля и защищал его, и Господь одержал великую победу. «Опять ты со своими цитатами. От тебя прямо заболеть можно», — гневно возразил Яков. «Ладно, Йоси, ты строй страну под великодушным покровительством головорезов-бедуинов. Очень хорошо. Я им скажу, что мой брат погрузился в размышления. Однако знай, что с тобой или без тебя отряды так или иначе будут созданы. Тот отряд, который мы хотели передать тебе, отправится уже на будущей неделе». «Куда?» «На гору Канаан». «Канаан». В сердце Йоси что-то ёкнуло. Он облизнул губы, пытаясь скрыть волнение. «Я подумаю», — сказал он. Йоси и впрямь подумал. Ему надоели эти покупки земли для Шумановского фонда, из Шумановского фонда, и основания новых поселений, которым суждено жить на пожертвования. Десяток вооруженных евреев сорвиголов вроде Якова могли доставить немало хлопот. Спокойствие и мудрость — вот в чем нуждался вооруженный отряд. Однако мысль о том, что придется жить в окрестностях горы Канаан, откуда можно будет отправляться время от времени в долину Хулы, была слишком великим соблазном. Йоси уволился из Шумановского фонда и присоединился к отряду, когда тот прибыл к горе Канаан. Они назвали свою организацию «Ашомер» — «Охранник». Отряд Йоси должен был охранять местность, расположенную по кругу от горы Канаан и Рошпины на севере, вдоль Тивериадского озера до Геннасара на юге и до Сафеда и Мерона на западе. Йоси знал, что рано или поздно не миновать стычек. Как только бедуины убедятся, что они потеряли выгодную работу, они, конечно, нападут на отряд. Он разработал план, как избегнуть столкновения. Самые воинственные племена бедуинов возглавлял старый ренегат и контрабандист, которого звали Сулейманом, и силы которого были, как правило, расположены в горах над Абу-Ешей. За свои услуги по охране Сулейман вымогал у крестьян Рошпины около четверти урожая. На завтра после прибытия отряда, когда арабы еще ничего не успели узнать, Йоси отправился верхом, один и без оружия, в лагерь Сулеймана. Он нашел лагерь поздно вечером в горах над Абу-Еши и неподалеку от Тель-Хая на ливанской границе. Палатки из козлиных шкур, разбросанные по коричневому склону горы, вот и весь лагерь. Эти вечные кочевники считали себя самыми чистыми и свободными представителями арабов и относились с презрением к нищим филлахам и жителям городов. И действительно, хоть жилось бедуину трудно, но он был вольным человеком. Сильно привязанный к своему племени, бедуин превосходил всех остальных арабов не только отвагой в бою, но и хитростью в делах. Вид незнакомого великана с рыжей бородой вызвал в лагере всеобщий переполох. Женщины, одетые в черные бедуинские одежды с нанизанными в виде покрывала монетами на лице, попрятались в палатках, когда Йоси шагом въехал в лагерь.